Lektion 2. Урок номер 2. Второй урок. Б. Г. Д. Е. И краткое. Л. П. Ч. Это река Дон. Вот дерево. Это липа. А вот дорога. Это дорога в город. Это город Москва. Что это? Это банк. Что это? Это касса. А что это? Это театр. Что это? Это кинотеатр. А что это? Это билет. Nya ord. Новые слова. Река, дерево, липа, дорога, в, город. Что это? Кинотеатр. Банк, касса, театр, билет. Что это? Это дом. Где он? Он тут. Что это? Это книга. Где она? Она тут. Что это? Это парк. Где он? Он там. Что это? Это окно. Где оно? Оно там. Кто это? Это Андрей. Кто он? Он врач. Кто это? Это Тамара. Кто она? Она студентка. Где Андрей? Он там. А где Тамара? Она тут. Nya ord. Новые слова. Дом. Где? Книга. Парк. Врач. Студентка. Övningar. Упражнение. Первое. Артист. Банк. Билет. Город. Группа. Лампа. Май. Река. Спорт. Стул. Сумма. Чай. Чек. Что? Упражнение третье. Атом. Окно. Оно. Романс. Трактор. Космос. Самовар. Москва. Контраст. Конструктор. Томат, дорога. Турист, артист, книга, Нева, номер, окно, липа, Лена, лампа, Волга, река, дерево, группа, город. Дерево, театр, река, метро, Елена, Сергей. Город, клуб, Киев, Саратов, автобус. Упражнение четвертое. Один. два, три. Март, май, август. Экватор, экспорт, электрик. Как сидели на копне месяцы сорока и рассказывали мне, жить осталось сколько. Тяжело же жить в лесу среди бурелома. Я им песню отнесу о родимом доме. Эх, да как смешно. Ой, да не верю.